Через полчаса он выехал к Колесову. Установить аппаратуру у главы такой крупной компании оперативники просто не успели, да, возможно, и не смогли бы, так как служба безопасности компании Колесова состояла из бывших весьма квалифицированных сотрудников КГБ. Удалось лишь выяснить, что Филя Кривой действительно знаком с Колесовым. Это был невероятный, ошеломляющий факт. Но большего оперативникам узнать не удалось. А между тем Филя Кривой, поднявшийся в кабинет к Колесову, был принят хозяином в комнате отдыха. — С чем пожаловал Филя? — спросил Колесов. — Давно мы с тобой не виделись. — Куда мне? — дрожащим голосом сказал Филя. — Ты теперь хозяин жизни, коммерсант, банкир. А я всего лишь скромный трудящийся. Ты и раньше был хозяином района, секретарем райкома, а я всегда был трудягой. — Знаю, — засмеялся, отмахнувшись Колесов, — у тебя доходы всегда были раза в три больше моих. — Не прибедняйся. — Ну какие доходы? — Это ребята языками трепят. — Ты мне лучше другое скажи, что у вас с чеченцами вышло? — Неувязка, говорят. Весь город слухами полнится. Война, говорят, началась. Вчера Бориса убили, клуб взорвали. Зачем нам война в городе? Наш президент сказал, что войну мы и закончили. — Это он так считает, — нахмурился Колесов. — Ну, я ведь их не защищать приехал. Давите кавказцев, ну и давите, это ваше дело. Хоть всех перестреляйте, но в городе порядок должен быть. И другие очень авторитетные люди звонят ко мне, говорят, когда этот бардак кончится. Ведь работать невозможно. Одна стрельба? Это ты им скажи. Отрывисто бросил Колесов. Они первые Афанасия убрали. А груз где? Ласково спросил Филя. Ведь сумма большая была. Если из Ордани к посредникам обратиться, вам большие проценты платить придется. Откуда ты знаешь про Зардани? Ну, я же говорю, что слухи разные ходят. Может, вам самим лучше к посредникам обратиться, чтобы сумму скостить? Сумма большая получиться может. При чем тут посредники? Мрачно спросил Колесов. Мы свои дела сами решаем. Видим, как вы решаете, стреляя друг в друга. И Бориса убили, — снова напомнил Филипп. — На войне бывают убиты, — хлопнул ладонью по столику Колесов. — Мы сами выясним свои отношения с чеченцами. Ты, Филя, лучше в это не встревай. И никто пусть не встревает. Мы все выясним сами. — Ну, как хочешь. — Андрей Потапыч, — поднялся Филипп, — значит, поговорили. Как только он уехал, Колесов позвонил Жеребякину. Оперативникам удалось прослушать этот разговор, так как Андрей Петрович позвонил Жеребякину на мобильный телефон. — Как там у тебя дела, затворник? — зло спросил Колесов. — Ничего, — ответил Жеребякин, — сижу на даче. — Пока ты там сидишь и мух ловишь. Вся Москва о тебе говорит. Филя приезжал ко мне. Говорит, посредники вашим делом интересуются. Ты понимаешь, что это такое? Жеребякин молчал. Ты хоть понимаешь, сколько это будет стоить? Распаляясь, крикнул Колесов. Какие это деньги, ты понимаешь? Жеребякин ошеломленно молчал, не зная, что ответить. Ничего ты не понимаешь. — сказал Колесов. — Ну и черт с тобой! Я сам меры приму! — Ты не волнуйся, Потапыч, — сказал, наконец, Жеребякин. — Мы с этими черномазами разберемся. — Иди ты к черту! — разозлился Колесов. Он бросил трубку и 5 минут сидел, задумавшись. А потом вызвал своего начальника службы безопасности, поручив ему усилить охрану и проверить все телефоны компании, Но этого оперативники уже знать не могли. Филипп Кривой в этот напряженный день встречался со многими людьми, разговаривал по телефону, ездил на беседы. Круг его собеседников был чрезвычайно велик, что поражало оперативников.